Глава 26. Я села за стол. Странная история. К нам приходит Валентина Максимовна Гончарова, хочет, чтобы мы доказали, что ее дочь, актрису Полину Гонч, убил Константин Сергеевич Стасов. Причина, по которой режиссер отважился лишить жизни актрису, не особо оригинальна. Константин сделал несовершеннолетнюю девочку своей любовницей, а когда та, повзрослев, решила выскользнуть из лап сластолюбца, надумала бросить агентство и стать врачом, он попросту лишил ее жизни. И что мы узнали? Стасов давно счастлив с Софьей, женат на ней, а у Полины была горячая любовь с Антоном Павловым. Свои отношения обе пары скрыли по разным причинам. Не было у Константина мотива отправлять в могилу свою любимую актрису. Он знает Полю с раннего детства, относился к ней очень хорошо. «Гонч делала кассу», — подхватил Костин. «На нее шла публика. Полину любили, о ней практически нет плохих комментариев в соцсетях. Даже те, кто критикует ее манеру игры, признают, что женщина была очень хорошим, добрым, сострадательным человеком, никогда не отказывалась от благотворительной работы, ездила по домам престарелых, а туда редко прикатывают яркие звезды, одинокие старики и дети-инвалиды мало кому нужны». Наталья Каскина, журналистка, сообщает, что на руке у погибшей Полины было роскошное, очень дорогое кольцо, крупный бриллиант в окружении сапфиров. Но бывшая горничная Валентины Фаина Львовна Риттер уверяет, что драгоценность принадлежала ей, и показывает серьги, которые составляют комплект с перстнем. Ведь дальше прямо фантасмагория. Мы узнаем, что Фаина живет в Израиле, в Москву она не прилетает. Госпожа Риттер не беспокоится о недвижимости, ценных вещей там нет. Ее сын посещает родной город по бизнес-делам, живет в это время дома. В апартаментах всегда полный порядок. Дальше больше. Оказывается, Валентина Максимовна, актриса, когда-то должна была сниматься в кинофильме режиссера Сергея Константиновича Стасова. Карьера красавицы оборвалась на самом взлете. Она не успела сыграть главную роль в ленте, просто исчезла. Куда подевалась Валя? Нет ответа. Но мы видели ее фото в журнале. Девушка сверкала драгоценностями. Серьгами и кольцом, которое для своей жены заказал Вадим Роков. Как комплект оказался у Валентины? Режиссер приобрел набор не для супруги, вздохнул Чернов. Вот, слушайте. Павел уставился в ноутбук и продолжил. Роков скончался от инфаркта за год до того, как иллюстрированное издание опубликовало фото Гончаровой. Учтите, что июньский номер, в котором появился снимок, начали готовить в марте, а то и в феврале. В советские времена не было компьютеров, все полиграфические процессы шли намного медленнее, чем сейчас. Да, Вадим много чем мог помочь любовнице, он ее проталкивал в разные проекты. Увы, мужчина ушел на тот свет. Валентина лишилась покровителя, но молодость, красота и талант при ней остались. Актриса огляделась по сторонам и нашла новый объект страсти, тоже уже не очень юного Сергея Константиновича Стасова. И опля! Начала участвовать в его проектах, получила главную роль в фильме. Нарыл интересную публикацию в интернете под названием «Государыня Криворучка». Автор «Конь без пальто» ведет канал в «Дзен», рассказывает о некогда популярных, теперь уже забытых актерах и о современных так называемых звездах. Слушайте, читаю. Чернов откашлялся. Стройная фигура, роскошные волосы, нежно-румяное личико, широко распахнутые глаза, пухлые губы, полное отсутствие таланта. Это Валечка Гончарова. Именно Валечка, Валентиной, а тем более Валентиной Максимовной, ее никто не называл. Валечка, лялечка, душенька, голубонька, милая, примилая. Валюшу любили все, включая актрис. А, как известно, театральный коллектив или съемочная группа — это клубок целующихся гадюк. В лицо тебе споют осанну, за спиной зашипят, и как бездарность получила главную роль. Но, услыхав имя Валечки, Белочки, Заиньки, даже самые злобные мадамы начинали улыбаться. И лишь одна Н хмурилась при виде очаровательно глупого личика обаяшки Гончаровой, дала ей прозвище «Государыня Криворучка». Как Валентине удалось завоевать любовь коллег? Почему Гончарова пропала, так и не сыграв главную героиню в фильме Константина Стасова? Чем она занимается сейчас? Отчего Н обзывала Валечку-душеньку? Если вас заинтересовали ответы на вопросы, отправьте на номер телефона 5000 и побеседуем. Военнослужащим, бедным и убогим скидка. С вас 3 штуки. С уважением, конь без пальто. Ваш личный гламурный сыщик, для которого нет тайн в мире шоу-биза. «Надо с этим конем пообщаться», — оживился Костин. Контакт есть. Скорее всего, он лишь для получения денег», — остановил его Чернов. «Есть идея», — воскликнула я. «Может, ошибаюсь, но, похоже, автор статьи не в восторге от Валентины. Неприязнь к ней сквозит в каждой фразе. Вероятно, конь без пальто лично знает Гончарову. Давайте скинем ему деньги. Напишем в сообщении чистую правду. Сотрудники детективного агентства хотят поговорить с вами». «Хорошо», — сразу согласился Костин. «Сейчас сделаю», — подхватил Павел. Мой телефон отчаянно затрезвонил, и на экране определился незнакомый номер. «Слушаю вас», — ответила я.